Эх, черт побери, да чего же я хорошо жил в те времена. Если закрыть глаза, то иногда я могу минуту за минутой вспомнить все время и километр за километром пройденные дороги. Годовой отчет. Важнейшие события года в нашем отделе и в десятке других отделов министерства, и в сотнях других отделов десятков других министерств, и в тысячах других отделов всевозможнейших ведомств. Итог работы других. Вложение освоено столько-то, условных единиц работы выполнено столько-то, прирост по сравнению с предыдущим годом настолько-то. Значит так. Прежде всего, святое правило. Засадить за работу всех подчиненных, чтобы каждому было сверх головы и еще оставалось на дом. Себе оставить увязку и согласование. Пусть кто-нибудь попробует пикнуть. Но никто не попробует, потому что весь мой отдел по призванию чиновные люди. Откровенно говоря, я их слегка презираю. Кажется, имею на это право. Я пришел к ним из тундры, собственной энергией проложив дорогу. А они про эту тундру, тайгу и пустыню только в книжках читали. Ибо у них не хватило в свое время энергии или смелости поглядеть на это. Так прямо с институтской скамьи обмельчали люди, и сами того не заметили, как они обмельчали. Квартирный вопрос, мебели, вчерашняя 18-я серия польского детектива и еще пресловутое слово «хобби» – рыбки, кактусы и, разумеется, футбол. И в каждом сидит святая уверенность. Уверенность в собственной мудрости. Сумел устроить жизнь. Работаю в министерстве, живу в столице, имею квартиру, получаю приличный оклад. 40-летние сопляки. В одном можно быть уверенным. Министром или даже пятым заместителем никто из них никогда не будет. Не тот полет. И слишком приучены к дисциплине. С 9 до 5. Сегодня не пошел на работу. Могу себе это позволить. Пока отдел подбивает сводки, могу погулять, проветрить мозги, чтобы со свежей головой приступить к выводам. В конце концов, главное обобщение – выбор общей перспективы и направления. Весь день шлялся по улицам. Сретенка, Покровка, Сивцевражик. Странная аномалия. До 9, до 9:30 город наполняет чиновный люд. Около 40 лет средний возраст. После 9:30 на улицах множество старух. Вначале это просто бабки с кошелками, которые направляются на рынок. А около 11 на свет Божий вылазят какие-то немыслимые старушки в чепцах, шляпках и пальто ушедших в вечность фасонов. Откуда они вылазят? А вечером город забит молодежью. Той самой, которую мне не дано понять. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Апрель 2012 года. Читала Саша Жукова.